Глава 18. За отведенное время успел проехаться по городу, посмотреть, что, где и как. Улицы были пустынны, магазины и лавки закрыты. Местные обыватели правильно решили, что утренняя стрельба – это неспроста, и сидели по домам, прикидывая, в каком порядке будут сигать в погреб, если начнется артобстрел. Хотя я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Вторая рота добровольческого батальона уже добралась до центральной станции и под руководством молодого и энергичного прапора занимала оборону, сооружая позиции из шпал и мешков с землей. Полесская была укреплена точно так же. Пустых мешков оказалось на удивление много. Ими был полностью забит склад очень непонятной конторы «Обер-Ост», которая, как потом выяснилось, занималась сбором и отправкой награбленного «Фатерлянд». Блокпостами занималась третья рота. На пересечении железнодорожных веток и грунтовок на западных и северо-восточных окраинах города. Насколько я понимаю, других способов попасть в Барановичи у немцев не было. Разве что по болотам, где по пояс, где по шею, в грязюке. Но, во-первых, местная пацанва, возглавляемая героем дня Васильком, клялась и божилась, что, не зная тропки, там никто не пройдет. А во-вторых, на всякий случай специально выделенная пятерка кентавров понаставила растяжек из лимонок на вероятных выходах к городу. Последние запасы наших гранат, привязанных к трофейным снарядам, решено было пустить на минирование подходов к блокпостам и болот, а взамен бойцы, ни в чем себе не отказывая, натаскали со склада немецких колотушек. В общем, получилось некоторое подобие круговой обороны с юга, откуда могла драпать третья ландверная дивизия. Город прикрывали Пепеляев с Михониным. С востока и запада ганцы могли сунуться только по дорогам, перекрытым блокпостами. С севера, по узенькому коридорчику между болотами, у Светиловичей могли прорваться потенциальные самоубийцы из 4-й ландверной. Если до этого их не остановят на мостах разведчики из 42-го сибирского или не поиздеваются отправленные на охоту штурмовики. В каждой десятке один МГ, 1-2 Мацена, карабины. Общение будет приятным. Ну, а на всякий случай в резерве у нас есть броневагон, две пушки которого осваивают сейчас прапорщик-артиллерист и команда младшего фейерверкера Новикова. И пока что два пулемета. Остальные все-таки сняли для блокпостов. И все же уже 10 минут, как сижу на каланче, высматриваю бинокль окрестности и слегка мандражирую. Давит на нервы ожидания. Ой, как давит. К отцу Павлу отправился с унтером Прокопенко и тремя бойцами, дабы не привлекать лишнего внимания. Успели вовремя, за несколько минут до его прихода. Изобразили ревностных христиан, разоружившись, вошли в храм «Господень». Дождались, пока оставшийся оруженосцем и коноводом боец подведет лошадок к заднему крыльцу. Быстренько перенесли мешки в батюшкин погреб и замаскировали их сверху почти такими же, но с каким-то тряпьем. На прощание отец Павел нас вполне серьезно благословил на ратный труд и ушел молиться об одолении супостата. А я тут же помчался в пош-депо, залез на вышку, осмотрелся на все 360 градусов, проверил связь со станциями, к моему удовольствию работавшую исправно. Теперь дымлю очередной папиросой и жду. Даже не появление немцев, а предполагаемого расчетного времени прибытия наших гонцов к своим. И еще на Полесской, уточнив у Неймонда наличие путевого телеграфа, снова вытащил на свет божий ганса-коменданта в компании с очень желавшим остаться в живых телеграфистом. И быстро уговорил их связаться с соседними станциями, чтобы узнать последние новости. Они оказались не так уж и плохи. Русина, ближайшая к Барановичам станция, была еще под немцами, но оттуда передали, что дальше связи нет и вдалеке слышны звуки боя. 8 верст до станции плюс еще 3-4, и там уже наши. Отдаленная стрельба заставляет непроизвольно вздрогнуть, хотя и ожидал ее каждую секунду. Судя по звуку, в верстах в 3-4 Пулеметные очереди еле отличимы от винтовочной трескотни. То же самое и через полминуты происходит в другой стороне со стороны Анисимовичей. Потом снова по-прежнему азимуту. Попытка разглядеть что-то в бинокль ничего не дает по определению. И там виден только лесной массив. Значит, на какой-то удобной опушке штурмовики сказали немцам свое «здрасте». Надеюсь, не первое и не последнее. Занятый этими гаданиями на кофейной гуще, не замечаю пролетку, подъехавшую к депо. Вниз заставляет посмотреть только вежливо навязчивое покашливание бойца, расположившегося верхом на перилах. Возле ворот стоит унтер Круталевич и незнакомая мне компания. Передаю бинокль наблюдателю. Одна лестница, вторая, и я уже возле ворот. Прохор Петрович, взяв под козырек, рапортует. «Ваш бродь, арестный дом вместе с арестантами находится под охраной до особого распоряжения. А это инженер, про кого говорили. Да жонка егоная. Самый раз там была, передачку приносила». Командир отдельного нарычанского батальона капитан Гуров Денис Анатольевич. Присутствие дамы немного выбивает из колеи, и чтобы соблюсти вежливость, представляюсь первым. Фон Абихт Витольд Арнольдович, представляется в ответ незнакомец. Несколько помятый изношенный костюм, за которым, насколько я понимаю, пытались следить даже в камере. На вид лет 35, блондин, голубые глаза. Настораживает несколько вызывающий тон и колючий взгляд. С чего бы, интересно? Моя супруга Софья Артуровна. Его спутница такая же светлая и голубоглазая дама, сохранившая юношеское изящество и форму, здоровается мелодичным и спокойным голосом, сглаживая неприятное ощущение, и подает руку. Смелая, однако, женщина. В городе стрельба, шум, бардак, а она в одиночку пайку мужу в тюрьму тащит, ничего не опасаясь. Касаюсь губами надушенной перчатки и надеюсь на этом светский политес закончить, но не получается. «Я бесконечно признательна вам, Денис Анатольевич, за освобождение моего мужа». «Ну что вы, сударыня, не стоит благодарности. Я также благодарю вас, господин капитан, за то, что выпустили из этого клоповника». Инженер нетерпеливо вступает в разговор. «Мне сказали, что вы хотели лично видеть меня. Откуда такое внимание к моей скромной персоне?» «Про вас не так давно мне рассказал господин Смолевицкий и попросил выпустить вас, тем более что, по его мнению, вы можете оказаться очень полезны при обороне города». «Значит, вы не сомневаетесь в моей благонадежности, несмотря на имя и происхождение, в отличие от некоторых персон?» «Простите, Витольд Арнольдович, но нет, не сомневаюсь. За вас ходатайствовал человек, добровольно пришедший помочь. Тем более, что вы вольны в любом ответе, можете отказаться». В глазах инженера что-то меняется. «Товарищ вроде открытый, честный и правильный. А вообще, рядом с тобой будут мои бойцы, если что». «Витольд, Денис Анатольевич, но как же?» В голосе супруги инженера сквозит и страх, и почти детская обида. «Сонечка, дорогая, не волнуйся». Фон Абихт пытается успокоить жену, незаметно для нее и неожиданно для меня, мне же и подмигивая. «Как я понимаю, Денис Анатольевич далек от идеи вручить мне винтовку и отправить в окопы. А все остальное не так уж и опасно. Давай, мы сейчас поедем домой, я переоденусь, ты сваришь мне кофе». «Господин капитан, могу я посвятить ближайшие минут 40 приведению себя в божеский вид?» «Конечно, Витольд Арнольдович, вне всяких сомнений. Меня сможете найти здесь или вам скажут, куда я убыл. Мое почтение, сударыня». Чита фон Абихтов убывает домой, выжидавший пролетки, а я переключаюсь на следующего посетителя. «А ну что, Прохор Петрович, рассказывай, как дела?» «Докладаю, ваш бродь. В наличии полный штат стражи. 12 человек. Все до германц там и служили. Оружие взяли у германов. Довольный, скорее всего, новым статусом Круталевич бодро рапортует, а затем подкидывает интересный вопросик. «В камерах же еще полным-полно народу. Может, выпустить их, а, ваш бродь?» «Не, которые шпана и злодеи те останутся, тут и разговору нет. А вот кто при германце попал за всякие пустяки?» «Ну, ты и вопросы задаешь, Прохор Петрович. Ты у нас кто?» «Временно исполняющий должность начальника арестного дома. Вот сам и решай. Только я бы на твоем месте с отцом Павлом о каждом посоветовался». «Слушаюсь». «Да, ваш бродь, тут еще вопросик имеется». Унтер нерешительно оглядывается настоящего рядом с ним спутника в застиранной форме старого еще образца, с палкой в руках и деревяшкой вместо правой ноги. «Тут вот сосед мой, Николай Спиридонович, тоже повоевать рвется». «Погодь, Прохор, я и сам говорить-то могу». Старый вояка ворчливо обрывает Крутолевича, вытягивается, кидая руку под козырек, видавший виды фуражки, браво представляется. «Ваше высокоблагородие, отставной бомбардир долговременной батареи 1-го форту крепости Порт-Артур Николай Спиридонович Якушевич до обороны города от неприятеля прибыл». «Вот так вот, ни много ни мало. Ну, теперь бояться нечего, блин, коль сам Якушевич на подмогу явился». Наверное, последняя мысль как-то отразилась на моем лице, потому что отставной бомбардир невольно супит брови и ворчит, сдерживая плохо скрываемую обиду. «Вы, ваше высокоблагородие, не глядите, что одна нога у меня деревянная. Около пушки прыгать не помешает. Я, между прочим, за любого номера сработаю. Ежели б не деревяшка, я-то окаянная. Дослужился бы до старшего фейерверкера, а то б и до батарейного фельдфебеля». «И куда мне девать этого ветерана? Хотя, знаю. Вот что, разлюбезный Николай Спиридонович, с незнакомым орудием справишься?» «А чего не справиться? Не сложнее, чем наших батарейных будет». «Тогда отбывай на Полесскую, там на путях такой железный вагон с пушками и пулеметами стоит. Найдешь прапорщика Медведева или младшего фейерверкера Новикова. Скажешь, что я прислал». Разговор прерывается криком с вышки. «Командир! Телефон!» Я снова лезу вверх, успевая краем уха поймать последнюю фразу бомбардира. «Видал я уже едкий гроб на колесах». Телефон настойчиво бренчит, пока я не хватаю трубку и не ору в мембрану. «Слушаю, Гуров!» «Денис, это Дольский!» Анатоль на том конце провода непривычно серьезен и краток. «Я уже на центральной. Рота Сергеева заняла позиции, ждем немцев. Минут 5 назад была слышна отдаленная стрельба. Сейчас вот снова. Похоже, с севера от Анисимовичей. Далее мы все-таки нашли на складах пулеметы. Мои орлы их собрали и передали в броневагон, так что ты снова во всеоружии. Там прапор, оставшийся за старшего, собрался их пристрелять. Так что если услышишь выстрелы, не пугайся». «Я пугаться не буду. Пусть Медведев пугается, если не позвонит и не спросит разрешения на стрельбу. За МГ спасибо». «Спасибом не отделаешься, с тебя причитается». Дольский балагурит, но потом снова становится серьезным. «Стрельба на слух с того же азимута. Пойду пробегусь еще раз по позиции. Конец связи». Как только заканчиваю разговор и кладу трубку, боец-наблюдатель докладывает, что, оказывается, вышеупомянутый прапор уже звонил и доложился о намерении выбраться на входной семафор и пристрелять Максима. И что восточный блокпост тоже телефонировал, что слышали стрельбу и готовы к бою. А помимо этого, там поймали двух ганцев-лазутчиков и отправили к Дольскому на центральную для тщательного допроса. Анатоль отзванивается минут через 10, причем сообщает очень интересные новости. «Денис Анатольевич, тут у нас под боком, оказывается, засланные казачки, как ты говоришь, имеются. Я только что беседовал с двумя пленными». «Это те, которых отправили с восточного поста?» «Да, они самые. Оказались, ты не поверишь, артиллеристами». Утром, услышав стрельбу, их командир, обер-лейтенант какой-то там, приказал отъехать от позиции в ближайшую рощицу и замаскировать технику. Потом отправил двоих на разведку. Причем батареи-то очень интересные. Противоаэропланная, и орудия стоят на автомобилях. Я уже отправил своих разобраться с ганцами. Но вот как переправить авто в город? Мда, задачка. Из всех только я умею крутить баранку и давить на педали. Перегнать по очереди все машины под конвоем штурмовиков займет слишком много времени. Попытаться заставить пленных водил сделать это? Вряд ли я успею догнать кентавров, а у них задача ликвидировать всех. Попробовать найти местных фанатов автоспорта? Не знаю, город большой и богатый, до войны около 30 тысяч населения было, причем не самого бедного. Надо попробовать. Поднимаю трубку телефона, ожидая услышать почмейстера Рожановича, но слово «станция» отвечает очень даже приятный женский голос, а неплохо устроился старичок. «Барышня, а как мне услышать Михаила Ивановича? Одну минуточку». Спустя эту абстрактную минуточку в трубке раздается скрипучий старческий дисконт. «Слушаю вас, сударь!» «Михаил Иванович, это капитан Гуров. А будьте любезны, подскажите, кто в городе может быть хорошо знаком с автомобилями? Мне очень нужны шоферы». «Денис Анатольевич, голубчик, если вы выполнили просьбу Петра Григорьевича, то один из, как вы сказали, шоферов недавно выпущен из арестного дома. Я имею в виду господина фон Абихта. А еще, к вашему сведению, до войны у нас с 1910-го в городе было автобусное сообщение с Белостоком. И двое водителей, местные, живут в Барановиче. Кстати, Витольд Арнольдович хорошо знает их адреса». «Спасибо, Михаил Иванович. У господина инженера дома есть аппарат? Не могли бы вы соединить меня с ним по очень срочному делу?» Телефон находился, как я понял, после 12-го звонка в коридоре доходного дома, где фон Абихта снимали квартиру или комнаты. Сварливый голос поинтересовался, кто именно нужен и кому. Затем небрежно попросил подождать, и через бесконечные 2 минуты трубка ответила голосом инженера. «Фон Абихт, слушаю вас». «Витольд Арнольдович, вас беспокоит капитан Гуров. Скажите, пожалуйста, вы можете управлять грузовым авто? И знаете ли людей, работавших водителями на автобусах по маршрутам в Белосток? Это очень важно». «Да, я знаю этих людей, Денис Анатольевич, и сам лично могу управлять автомобилем. К чему эти непонятные расспросы?» «Мне очень нужно перегнать из окрестностей Барановичей в город 4 грузовых автомобиля. Да, и потом оставаться при них водителями». «Я сейчас же выезжаю, по пути заеду к названным персонам, но не уверен, что они сразу согласятся на столь рискованный шаг. Что касается безопасности, то я готов гарантировать, что ни один германский солдат будет не в состоянии причинить им вред. Если не застанете меня в депо, езжайте на центральную станцию, штабс-ротмистр Дольский объяснит, где меня найти». Фон Абихт приехал через полчаса, наполненного тревожными предчувствиями и звуками теперь уже почти непрекращающейся стрельбы. Видно, штурмовики крепко сели на хвост гансам и как могли тормозили их продвижение к городу. Но тем не менее немцы, пусть медленно, но двигались, и времени оставалось совсем мало. Поэтому, когда инженер с 2 дядьками достаточно пожилого возраста появился в поле зрения, стало возможно вздохнуть с облегчением. «Вот, господин капитан, знакомьтесь, Ян Станиславович Трушевич и Василий Богданович Адамович. Очень приятно, господа. Согласны ли вы помочь нам? Нужно перегнать 4 авто, которые стоят в 1,5 верстах от города, сюда. Если вы согласны, выезжаем сейчас же. Охрана будет обеспечена, так что вашей жизни и здоровью ничего не угрожает».